Сумасшествие, безумие и оцепенение сердца. Глава первая. Пугало Джо не встал рано. Он допоздна бодрствовал, точнее, всю ночь не ложился. Джозеф МакКлетчи, 13 лет от роду, также известный под прозвищами «Король гиков» и «Скелет», проживал в доме 19 по Фабричной улице. При росте 6 футов 2 дюйма и весе 150 фунтов он действительно выглядел как скелет и отличался блестящим умом. Джо учился в 8 классе только по одной причине. Его родители считали, что незачем ребенку перемахивать через ступеньки. Джо не возражал. Его друзья, для костлявого 13-летнего гения, друзей у него было на удивление много, учились вместе с ним. Особых усилий учеба не требовала, а компьютеров вокруг хватало. В Мэне они были практически у всех учеников средней школы. Некоторые из самых интересных сайтов, разумеется, блокировались, но у Джо не уходило много времени на устранение этих мелких препятствий, и он с радостью делился полученной информацией с лучшими друзьями, в том числе с бесстрашными скейтерами Нори Келверт и Бенни Дрейком. Бенни особенно нравилось бродить по сайту «Блондинки в белых трусиках» в часы, отведенные на самостоятельные занятия. Щедрость в дележе информации отчасти объясняла популярность Джо, но не полностью. Подростки просто находили его клевым. Наклейка на его школьном рюкзаке, возможно, служила более верным объяснением. Она гласила «Борись с властью». Хит американской хип-хоп-группы Public Enemy. Учился Джо только на пятерке, надежно, а иногда блестяще играл на месте центрового в сборной школы по баскетболу. Для семиклассника удивительное достижение. Не терялся и на футбольном поле. Умел тренькать на пианино, а двумя годами раньше выиграл второй приз на ежегодном городском рождественском конкурсе талантов, исполнив уморительно смешной танец под песню Гретхен Уилсон «Деревенская женщина». Взрослые аплодировали и визжали от смеха. Лиса Джеймисон, главный городской библиотекарь, сказала, что этим он мог бы зарабатывать на жизнь, если бы хотел. Но превращение в Наполеона Динамита не входило в планы Джо. Наполеон Динамит — герой одноименного американского фильма «Старшеклассник». «Все подстроено», — мрачно заявил Сэм МакКлетчи, вертя в руках полученную сыном медаль за второе место. И, скорее всего, говорил правду. Первое место тогда занял Дуги Твитчелл, брат третьего члена городского управления. Твитч жонглировал 6 булавами, исполняя при этом «Лунную реку». Джо не волновало, подстроено что-то или нет. К танцам он интерес потерял, как терял ко многим занятиям, которые более-менее осваивал. Даже его любовь к баскетболу, в 5 классе он считал ее вечной, начала увядать. Не отпускала только страсть к интернету, электронной галактике бесконечных возможностей. Он мечтал, не посвящая в это даже родителей, стать президентом Соединенных Штатов. Возможно, иногда думал Джо, я исполню что-нибудь эдакое из Наполеона Динамита на моей инаугурации. Этот вздор останется на YouTube до скончания веков. Всю первую ночь после выдворения купола Джо провел в интернете. Генератора в доме МакКлетчи не было, но полностью заряженная аккумуляторная батарея позволяла не обращать на это никакого внимания. Кроме того, он располагал 5 запасными аккумуляторами. Ранее Джо убедил 7 или 8 членов неформального компьютерного клуба также держать под рукой запасные аккумуляторы, и он знал, где взять заряженную батарею, если бы возникла такая необходимость. Но чужие аккумуляторы могли ему и не понадобиться. В школе стоял офигенный генератор, и Джо полагал, что сможет без проблем зарядить севшую аккумуляторную батарею. Мистер Олнат-уборщик, конечно же, позволил бы ему подключить ее к генератору. Мистеру Олнату тоже нравился сайт «Блондинки в белых трусиках». Не говоря уже о музыке кантри, которую стараниями пугала Джо, он мог скачивать бесплатно. В первую ночь появления купола Джон сильно напряг беспроводную связь, переходя от блока к блогу с проворностью лягушки, прыгающей по горячим камням. Каждый блок выглядел страшнее предыдущего. При минимуме фактов теории заговора расцветали пышным цветом. Джо соглашался с родителями, которые говорили про самых заумных теоретиков заговора, живших в интернете, что те носят шапочки из фольги, но он верил в другое. Если видишь кучу лошадиного дерьма, значит, где-то рядом есть и пони. Некоторые верят, что шапочки — из нескольких слоев фольги защищают мозг от зомбирования. Когда день купола плавно перетек в день второй, все блогеры пришли к одной мысли. Пони в данном конкретном случае не террористы, не пришельцы из космоса, не великий Ктулху, но старый добрый военно-промышленный комплекс. Подробности варьировались от сайта к сайту, но три основополагающие версии присутствовали на каждом. Первое. Купол возник в результате безжалостного эксперимента, в котором жителям Честерс-Милла была уготована роль подопытных кроликов. Вторая. Что-то случилось, и эксперимент вышел из-под контроля, как в фильме «Мгла», написал один из блогеров. Третье. Это вовсе не эксперимент, а хладнокровно созданный предлог для оправдания войны с врагами Америки. «И мы победим», — писал пользователь, я же говорил, 87. «Поскольку это новое оружие, кто сможет устоять против нас? Друзья мои, мы стали новоанглийскими патриотами всех наций». Новоанглийские патриоты — профессиональная футбольная команда. В первом десятилетии 21 века несколько раз становилась чемпионом США. Джонни знал, соответствует ли действительности хоть одна из предлагаемых версий. По большому счету, это его не волновало. Что волновало, так явно выраженный общий знаменатель, в данном случае государство. Пришла пора для демонстрации, возглавить которую, естественно, собирался он. Не в городе, само собой, а на шоссе номер 119, где они смогли бы противостоять государству. Конечно, поначалу к нему присоединятся только его друзья, но потом число протестующих возрастет, Джо в этом не сомневался. Государство, возможно, по-прежнему не подпускало прессу к куполу, но даже в 13 лет Джо хватило ума, чтобы понять, этот момент не являлся критическим, потому что под военной формой находились люди и за бесстрастными лицами, ну, по крайней мере, некоторыми, работающие мозги. В целом военные принимали сторону государства, но целое состояло из индивидуумов, и среди них могли быть тайные блогеры. Они обязательно сообщат о происходящем, а кто-то, возможно, снабдит отчеты фотографиями, сделанными с помощью мобильников. Джо Маклетчи и его друзья с плакатами «Долой секретность! Остановите эксперимент! Освободите Честерс-Милл!» и т.д. и т.п. «Нужны плакаты и в городе», — пробормотал он. Но и тут не увидел проблемы. Принтеры были у всех его друзей и велосипеды. Пугало Джо начал рассылать электронные письма с рассветом. В скором времени он намеревался оседлать велосипед и поехать к Бенни Дрейку, чтобы заручиться его поддержкой. Может, и к Нори Келверт. Обычно члены команды Джо по уикендам просыпались поздно, но он предполагал, что в это утро весь город поднимется рано. Несомненно, очень скоро государство отсечет интернет, как отсекло телефоны. Но пока сеть была оружием Джо, оружием народа, пришло время вступить в борьбу с властью.